Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Текст 66. Бог, Верховная Личность, сказал: «Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни стойкого ума, без которого невозможен мир. А как возможно счастье, когда нет мира?» Комментарий. Не пребывая в сознании Кришны, невозможно достичь умиротворения. В 5 главе подтверждается, что истинное спокойствие можно обрести лишь тогда, когда понимаешь, что всеми плодами жертвенной деятельности и аскетизма наслаждается Кришна, что Он обладатель всех проявлений Вселенной, и Он истинный друг всех живых существ. Поэтому тот, кто не пребывает в сознании Кришны, не может постичь своим умом высшую цель. Беспокойство вызывается желанием знать конечную цель, и когда человек обретает уверенность в том, что это Кришна наслаждается всем, что он обладатель всего и друг каждому, то он сможет достичь спокойствия ума и душевного мира. Таким образом, занимающийся какой-либо деятельностью в отрыве от Верховной Личности Бога Кришны всегда страдает и не знает умиротворения, даже если ему удается создать видимость спокойствия и прогресса в духовной жизни. Сознание Кришны есть само по себе состояние умиротворения, которого можно достичь только во взаимоотношениях со Всевышним Господом. Текст 67. Как сильный ветер уносит лодку, так и одно единственное чувство, на котором сосредоточен ум, способно увести в сторону человеческий разум. Комментарий. Если все чувства не заняты служением Господу, то достаточно одного из них, обращенного к чувственному удовлетворению, чтобы сбить преданного с духовного пути. Как говорится в жизнеописании Махараджи Амбариши, все чувства должны быть вовлечены в сознание Кришны. Это есть верный способ контролировать ум. Текст 68. «А поэтому, о могучий, тот, чьи чувства ограждены от их объектов, несомненно, обладает твердым разумом». Комментарий. Желание чувственного удовлетворения можно обуздать только с помощью сознания Кришны, вовлекая все свои чувства в трансцендентное любовное служение Господу. Как врага можно победить превосходящими силами, так и чувства можно обуздать не просто человеческими усилиями, но только заняв их в служении Всевышнему. Тот, кто понял, что только с помощью сознания Кришны можно утвердить свой разум, и что развить это искусство можно только под руководством авторитетного духовного учителя, называется садхакой или человеком, достойным освобождения. Текст 69. То, что ночь для всех существ, это время пробуждения для владеющей собой личности, а время пробуждения всех живых существ – это ночь для самоуглубленного мудреца. Комментарий. Умные люди подразделяются на две категории. Одни действуют с умом ради материального чувственного удовлетворения, а другие обладают внутренним видением и готовы к самоосознанию. Деятельность мудрецов или думающих людей – это темная ночь для тех, кто поглощен интересами материального мира. Вследствие своего невежества в области самоосознания материалистически настроенные люди такой ночью спят, а мудрый – углубленный в себя человек бодрствует так называемой ночью, когда материалисты спят. Мудрец находит трансцендентное удовольствие в постепенном развитии духовной культуры, тогда как человек, занимающийся материальной деятельностью и остающийся слепым в науке самоосознания, погружен в сон и грезит о различных чувственных удовольствиях, иногда испытывая радость, а иногда горе. Самоуглубленный человек безразличен к материальному счастью или страданию. Он продолжает заниматься самореализацией, не обращая внимания на материальные условия. Текст 70. Человек, не обеспокоенный непрерывным потоком желаний, подобных рекам, впадающим в океан, вечно наполняемый, но всегда спокойный. Лишь он может достичь подлинного мира, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Комментарий. Несмотря на то, что океан постоянно наполняется водой, особенно в дождливый сезон, когда вода прибывает еще больше, он остается прежним, не приходит волнение и не выходит из берегов. Подобное можно сказать и о человеке, утвердившемся в сознании Кришны. Пока существует материальное тело, существуют и его потребности. Тем не менее, преданного не беспокоят эти желания, ибо он духовно полон. Человек в сознании Кришны ни в чем не испытывает нужды, так как Господь дает ему все необходимое, как материальное, так и духовное. Поэтому он подобен океану, всегда полон самим собой. Желания могут приходить, подобно водам рек, впадающих в океан, но преданный остается тверд в выполнении своей деятельности, и его совершенно не беспокоит стремление к чувственному удовлетворению. Признак того, что человек обладает сознанием Кришны, это то, что у него пропадает склонность к чувственному удовлетворению, хотя желания могут и возникать. Испытывая удовлетворение от своего трансцендентного любовного служения, он может сохранять равновесие, подобно океану, и потому пребывает в полном спокойствии. Тот же, кто стремится к удовлетворению своих желаний и, в частности, хочет достичь освобождения, не говоря уже об успехе в материальной жизни, никогда не сможет обрести спокойствие. Те, кто работают ради выгоды, стремясь к спасению, или же йоги, домогающиеся мистической власти, остаются несчастны из-за того, что их желания не осуществляются. Но человек, пребывающий в сознании Кришны, счастлив, служа Господу. У него нет собственных желаний. В действительности он даже не стремится к освобождению от так называемых материальных оков. У преданного Кришны отсутствуют материальные желания, и поэтому он всегда пребывает в совершенном умиротворении. Текст 71. Человек, который отказался от стремления к чувственному удовлетворению, кто свободен от желаний, кто не считает себя владельцем и избавился от ложного эго, только он может достичь подлинного мира. Комментарий. Освободиться от желаний означает не иметь желаний, связанных с чувственным удовлетворением. Иными словами, желание обрести сознание Кришны по существу и означает отсутствие желаний. Совершенная стадия сознания Кришны заключается в понимании своего истинного положения вечного слуги Всевышнего Господа, а также в неотождествлении себя с материальным телом и отсутствии претензий на обладание чем-либо в этом материальном мире. Находящийся на этой совершенной стадии, знает, что он должен все использовать ради удовлетворения Кришны, ибо все принадлежит Всевышнему Господу. Арджуна не хотел сражаться ради удовлетворения своих чувств, но когда он заполнил свое сознание Кришной, то он вступил в битву, ибо таково было желание Кришны. У Арджуны не было желания воевать ради себя, но ради Кришны Арджуна стал биться в полную силу. Действительное отсутствие желаний есть желание действовать в угоду Верховной Личности Бога, Кришне, а не искусственное стремление уничтожить желание. Живое существо не может избавиться от желаний и чувств, но оно может изменить их качество. Человек, у которого отсутствуют материальные желания, твердо уверен в том, что все принадлежит Кришне, и поэтому не выражает ложных претензий обладать чем-либо. Это трансцендентное знание основано на самоосознании, то есть на совершенном понимании того, что в своей духовной сущности каждое живое существо является вечной неотъемлемой частичкой Кришны. И поэтому вечное положение живого существа не может быть равно положению Кришны или превосходить его. Такое понимание – основа истинного умиротворения. Текст 72. Таков путь духовной и божественной жизни, став на которой человек уже не попадает в заблуждение. Находясь в таком состоянии, даже в момент смерти, он может войти в царство Бога. Комментарий. Сознание Кришны или божественной жизни можно достичь сразу в один миг, но можно не достичь этой стадии, прожив несколько миллионов рождений. Все дело в понимании и признании истины. Кхатванга Махараджа достиг этой ступени жизни всего за несколько минут до смерти, вручив себя Кришне. Нирвана означает окончание процесса материалистической жизни. Согласно философии буддизма, в конце материальной жизни остается лишь пустота. Однако Бхагавадгита учит иначе. По завершении материальной жизни начинается наша истинная жизнь. Грубые материалисты думают, что эта материальная жизнь просто заканчивается и все. Но те, кто духовно развиты, знают, что после окончания жизни в материальном мире будет иная, духовная жизнь. Тот, кому в этой жизни посчастливится обрести сознание Кришны, сразу же достигает стадии брахма-нирвана. Между царством Господа и преданным служением Господу нет разницы. Так как оба эти состояния находятся на абсолютном уровне, то трансцендентное любовное служение Господу означает достижение духовного царства. В материальном мире деятельность ведется для чувственного удовлетворения, тогда как в духовном мире она ведется в сознании Кришны. Тот, кто пребывает в сознании Кришны, уже действительно вошел в царство Бога. Шрила Бхактивинода Такура подвел итог второй главы Бхагавадгиты, назвав ее сутью всей книги. В Бхагавадгите рассматриваются карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Во второй главе были подробно обсуждены карма-йога и гьяна-йога, а также была затронута и бхакти-йога, то есть все три вида йоги, о которых говорится в этой книге. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Обзор Бхагавадгиты». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditra Matyanmana Chodasena Ramanchatam Pasuta Ranga Bhaju Vande Guru Sri Charanaravindam Sanshara Dabhanala Nira Loka Pranaya Karina Ghana Ghana Chyam Sattar Sakalana Gunarnava